же, что такое любовь? Когда ты готов отдать жизнь за нее. Вот это любовь, когда, чтобы увидеть ее улыбку, ты покупаешь цветы. Приходишь к ней всего на 5 минут, чтобы она улыбнулась. Когда ты просто забиваешь на прошлое, пусть там было много несладкого и вроде не все было гладко. Живешь завтрашним днем, живешь для нее. Когда в один день удаляешь номера всех девчонок. И на каждый звонок отвечаешь, что у тебя девушка, пусть обижаются. Ты становишься равнодушным ко всем, кроме нее. Вот это любовь, когда ляжешь за нее в могилу. Когда ты строг с нею в меру, пусть и через силу. Когда перед ее улыбкой просто безоружен, а твоя рука заменяет для нее подушку. Когда как родине ты ей верен. Когда противны даже мысли просто об измене. Когда по жизни ты мужчина, внутри стержень, но только к ней одной можешь проявить нежность. Скажи, это любовь, когда преодолеваешь сотни километров ради того, чтобы видеть ее глаза. Когда ты вечером ложишься и утром просыпаешься с мыслью только о ней одной. Когда, находясь рядом с ней, ты обездвижен и не можешь ничего сказать. Когда рядом с ней, ты ощущаешь в ней что-то родное. Находишь в ней частичку себя. Может, это любовь? Когда она была и есть, и будет лучше всех всегда. Когда, смотря ей в глаза, просто тонешь в блаженстве. Когда только она может подарить тепло твоему сердцу. Когда ты хочешь ей подарить небо и звезды. Может, это любовь? Когда каждую секунду, когда ее нет рядом, ты ненавидишь. Когда день, ночь с ней пролетает, как за 2 часа. Когда ты хочешь лететь с ней рядом сквозь небеса и границы. Когда в зеркале ее лицо рядом с твоим видишь всегда. Когда считываешь минуты до вашей встречи момента. Когда она может тебя легко убить и одним лишь поцелуем оживить снова. Когда ты хочешь ощутить каждый сантиметр ее тела. Когда рядом тебя нет, небеса плачут. Это любовь. Когда только она может подарить твоему сердцу и душе покой. Когда готов ничего не иметь, но лишь ею жить. Когда готов потерять жизнь, чтобы ее спасти. Когда готов ждать, но не готов ее отпускать и ее терять. Когда она тебе нужна, как птицы облака. Как звезды нужно небу, как кораблям вода. Когда ее голос для тебя, как шум воды. Нежный, такой приятный. Когда у тебя вырастают крылья, и мир расцветает вокруг тебя. Краски становятся ярче и оживают. Ты счастлив, что живешь. Только сейчас ты понял простую истину. Ты хорошо, что ж ты на этой планете живешь. Ты благодарен ей за то, что она с тобой. И каждый раз ее целуя, ты запоминаешь ее нежный и ласковый вкус губ. Да, может, это любовь. Наверное, это все-таки любовь.